Глава 6. Отступаю на шаг от двери и смотрю на свои руки. Они дрожат. Все мое тело сейчас как игрушка из детства сына. Ее оттягиваешь, отпускаешь, и пружина в основании долго так вибрирует и трясется. Оцепенение медленно сходит, но лавина эмоций, что обрушилась на меня, уничтожила и мое спокойствие, и все рациональные мысли. В дверь снова стучит это ненормальное и требует свою обувь. Нахожу ее глазами на стойке и пинаю. «В мусорке заберешь, когда я выкину все то, что ты притащила в мою квартиру», — отвечаю и отхожу от входной двери. Глаза хаотично осматривают квартиру. Хочется вымыть ее с хлоркой, чтобы избавиться от присутствия этой дряни. Будь это день, я бы позвонила в клининговую службу, чтобы даже не мараться. Но ждать до утра и спать в этой грязи я просто не хочу. В чемоданах я нахожу штаны и майку для фитнеса. В некотором роде мне действительно предстоит очередное занятие спортом. Первым делом иду в спальню. Упуская в суматохе то одну деталь, то другую, собираю в черный мусорный пакет остатки вещей девицы. Даже белье, на котором сама не успела поспать ни разу. Вот за него реально обидно. Но теперь не могу допустить и мысли о том, чтобы его использовать. Вычистив из гостиной и кухни все до последней мелочи, я принимаюсь за мытье. Все это время мной движут гнев и злость. Кажется, просто сгорю сейчас от ярости. Я полгода делала тут ремонт. Каждая деталь выбиралась с любовью и подходит по стилю. И Демид это знал. Он знал, черт бы его побрал. Придурок. Бормочу себе под нос, вновь и вновь ополаскивая тряпку, пока не домываю, наконец, коридор. Силы разом покидают уставшее тело. Будто кто-то резко выключил меня, и я могу думать лишь о сне. На часах полночь, но нужно развесить по шкафам мою одежду. Поэтому я варю себе кофе, радуясь, что эта дрянь не пользовалась кофемашиной. Наверняка просто не умеет. Хорошо, хоть не сломала. Эта кофемашина была едва ли не первой вещью, которую я сюда купила. Такая же, как дома. Кофе я люблю, и утро без его аромата равносильно катастрофе. Опускаюсь на барный стул, потому что сидеть в столовой за столом на 8 человек как-то глупо и одиноко. Впервые за последние несколько часов достаю телефон и читаю список непринятых вызовов и непрочитанных сообщений. Оставляю без внимания попытки сына и мужа со мной связаться, но на сообщениях от свекрови и тети Яны останавливаюсь. Записываю голосовые им обеим и желаю спокойной ночи, не рассказывая о случившемся. Для одного дня потрясений достаточно. Еще пара рабочих моментов, которые отмечаю в ежедневнике. Затем блокирую телефон и с чашкой иду в спальню. Время переваливает за полночь, и я с грустью смотрю из окна спальни в ночное небо. Вид на $1 000 000. Когда мы покупали эту квартиру, я представляла себя в разное время дня и ночи и все думала, как будет замечательно здесь жить. Я любила наш дом, но эту квартиру почему-то боготворила. Сейчас, конечно, появляются странные мысли. Возможно, это был какой-то знак, что судьба в свое время подарила нам шанс не очень дорого купить квартиру, чтобы я приехала сюда и почувствовала себя дома. В любом случае, дом оставляю им, пусть живут. А квартира останется моей. При разводе это будет одним из условий соглашения. Снова смотрю на часы и усмехаюсь. В день годовщины я думаю не о любви и не о семейном счастье, а о разводе. Вот тебе и фарфоровая свадьба, Марина. шепчу, и тут, словно по волшебству, где-то вдали небо озаряет фейерверк. Вот уж спасибо. Хмыкаю и отхожу к шкафу. Развесив офисную одежду, я отмечаю ту, что следует отпарить. Некоторые платья тоже требуют внимания, но в остальном порядок. Женские мелочи раскладываю на туалетном столике. Полочки в ванной заполняю своими гигиеническими средствами и сразу же принимаю душ, надеясь, что он поможет расслабить напряженное тело. Из состояния прострации вода меня все-таки выталкивает, и в спальню я возвращаюсь в уже более-менее нормальном состоянии. Мобильный оживает, пока я наношу крем на кожу лица и шеи. Взгляд ловит имя контакта. Сынок. И единственное, о чем я думаю, ощущая, как в глазах собираются слезы. Я была хорошей матерью. Вы сердце матери порвали на куски. Вы душу нежную бездушно в грязь столкнули. Вы женщину свою не сберегли. И нож в ее любовь безжалостно воткнули. Сплю беспокойно и просыпаюсь с уже больной головой. Аптечки у меня здесь нет, а в холодильнике остатки того, что я не выбросила вчера вечером, пока проводила дезинфекцию квартиры. Два йогурта и минеральная вода. Боже, сколько можно? Выбрасываю и их. Одевшись, чтобы сходить в магазин, прихватываю с собой мусор. Мусоропровод с трудом принимает набитые пакеты, и я с улыбкой слушаю, как они проваливаются вниз. В супермаркете покупаю самое необходимое, потому что через 3 часа нужно быть в банкетном зале в центре города, и времени на полноценную закупку нет. Выйдя из лифта, я обнаруживаю то, что почему-то не увидела сразу. Вот же стерва! Ругаюсь, рассматривая надпись на двери, все той же красной помадой, как и на машине Демида. «Гори в аду, тварь!» Оставив пакеты и быстро приняв таблетку обезболивающего, беру очиститель и тряпку, чтобы стереть грязь. «Ой!» — слышу позади себя женский голос. «Марин, ты?» Обернувшись, вижу соседку из квартиры напротив. Мы успели познакомиться и немного сдружиться еще на этапе ремонта. «Привет, Юль». «Привет. Слушай, ну и концерт ты нам тут устроила». «Прошу прощения». Трясу головой, ощущая стыд. «Да ладно, хоть избавила от этой хамки». «Это, конечно, не мое дело». Она прикладывает руки к груди. «Но лучше запрети сыну общаться с этой дамочкой». От ее предположения, что Алевтина девушка сына, я чуть ли не смеюсь. Никто в здравом уме не подумал бы, что это любовница моего мужа. «Можно сказать, уже запретила», — поджимаю губы. «А вам она тоже что-то сделать успела?» «Ну, хамка, конечно, та еще. Но все же я о другом». Юля подходит ближе и говорит чуть слышно. «По-моему, она та еще. Ну, ты поняла. Тут как минимум 3 мужиков разных мастей я видела. И это за пару недель-то». 3? «Держите мою челюсть. А выглядели как, не заметила?» И этот дурак мне не верит. «Один солидный такой, ну, на мой взгляд, конечно, взрослый. Я с ним прямо встретилась лицом к лицу у лифта. Второй молодой-молодой», — машет она рукой. «А третий вообще на гопника похож был. Я аж побоялась его разглядывать». Мысленно отмываю квартиру снова. Аж до тошноты все эти рассказы. Принимаюсь за мытье двери, поэтому соседка через пару минут уходит, оставляя меня наедине с мыслями. А когда, закончив, вхожу в квартиру, мне звонит муж. Поднимаю трубку и ставлю на громкую связь, чтобы разложить покупки. «Чего тебе?» Где ты? Какая разница, Демид? Я спросила, зачем позвонил. Решил устроить разнос? Заступиться за любовницу? Чего? Того. Как ты вообще посмел это сделать? Он сначала молчит, потом заторможенно интересуется. Ты о чем вообще? У тебя что, закончились оправдания, и ты решил сыграть в несознанку? Или просто для самоудовлетворения надо мной издеваешься? Марина, я ни черта не понимаю, о чем ты говоришь? Он повышает тон. Да, о том! Я хватаю телефон и перевожу звонок на обычный режим. Вчера я выгнала твою девку из моей квартиры. Ты вообще охамел, притащив сюда ее, Демид? Он снова молчит, и меня прям бесить начинают эти паузы. Да какая квартира, Марина? Стараюсь успокоиться, прикрываю глаза и глубоко дышу. Так, все. Лучше мне больше не звони. Если успею, свяжусь сегодня с адвокатом. Если нет, завтра. Ты своего найми и контакты дай. Или с фирмы своей подключай. Мне все равно. Мне с тобой больше говорить не о чем. Стой, ты серьезно? Какой развод, Мариш? Я его тебе не дам. Слышишь? Хватит уже, успокойся. Успокоюсь, когда ты из моей жизни исчезнешь. Я сбрасываю вызов. Перезванивать Демид не спешит. Приготовив завтрак, сажусь опять за барную стойку и листаю новости на ноутбуке. Телефон оживает вновь, и на экране я вижу самый, пожалуй, нужный сейчас контакт. «Привет!» — улыбаюсь, будто подруга может меня сейчас видеть. «Мариш!» — говорит она неуверенно, словно прощупывает почву. «Ты как?» «Не буду юлить и сразу скажу. Если хочешь поговорить, приезжай на коммунаров». «В квартиру вашу, что ли? Ты не дома?» «Нет, я теперь тут». «Ладненько, я недалеко, буду минут через 10. Что-нибудь купить?» «Не стоит». Через полчаса раздается дверной звонок. Подруга не заставляет себя долго ждать. Мы обнимаемся на пороге, а затем проходим на кухню, где я только что поставила горячий кофе. «Слушай, давно я тут не была. Даже забыла, как тут здорово. Ты бы видела, что тут вчера случилось». «Что?» — Олеся округляет глаза. «Ну, ты, наверное, знаешь уже от Егора все». «Не все, но слышала кое-что». Я кратко пересказываю ей все, что было. Голос у самой дрожит, а она и вовсе с мокрыми глазами. «Демьян так и сказал?» «Он самый. А потом я приезжаю сюда, а эта шалава в моей ванной купается. Представь!» «Ты серьезно?» «А то. Видео показать». «Какое видео?» Включаю, и подруга видит все своими глазами. «Матерь Божья! Он что на это?» — указывает в экран, морщась. «Променял 20 лет брака?» «Очевидно, да. И самое главное, говорит мне так запросто, я не дам тебе развод». «Вот же! А если правда не даст?» «Я тебя умоляю, Олесь. Если бы все были такие хитро сделанные, то не было бы судебной системы. Я просто чувствую, что это все вытянет из меня все соки». Вздыхаю и, встав, отхожу к окну. «Но ведь если не развод, то...» «Ни за что», — мотаю головой. «Такой муж не нужен никому. Ни одной женщине такой мужчина не должен быть нужен». Еще полчаса обсуждений той твари и Демида, которого я бы сейчас придушила, будь он здесь. Хорошо, что приехала сюда. В очередной раз убедилась в его лжи и отчетливо поняла, что та сучка действительно важна для него. Ну и ладно, он сделал выбор. Если ему так хорошо с той шлюхой, то пусть. Пусть будет с ней. Больно-то как от этой мысли. Но у меня тоже особого выбора нет. Прощать предателя я не намерена. Не в этой жизни. Простившись с Олесей, я собираюсь навстречу. И пока брожу по спальне и одеваюсь, телефон уже переполнен сообщениями от сына, чтобы я взяла трубку. Усмехнувшись, все же отвечаю ему. «В чем дело? Соскучился уже?» «Мам, ты где?» Голос такой, словно он спешит услышать мой ответ. «Опять 25. Вы что, сговорились с отцом?» «Ма, да просто ответь, а!» «Какая тебе-то разница?» «Нам поговорить надо». «На данный момент, Демьян, нам не о чем разговаривать. Ты вчера сказал все, что надо. Спасибо». Он даже не дослушивает и просто перебивает. «Мам, ты в квартире? Нашей той, да?» Голос становится злым и даже грубым. «Да, тебе-то что? Дайте мне успокоиться. Вам добить меня надо. Нет уж никаких встреч и разговоров. Просто не трогайте меня. Не видеть, не слышать вас не хочу. И чтобы не приезжал, ясно?» «Да блин, ну зачем ты туда поехала? Ну зачем?» Срывается он на крик, но я отключаюсь, не желая слушать.